зажавший свою телефонину между ухом и плечом, потому как так легче объясняться, без рук, чтобы все это повторилось 100 раз. Тот ресторан совсем рядом, на Виа дель Кроце. Сидели там долго, уставшие, с ноющими ногами. Меню было только по-итальянски, они тыкали пальцем в замызганную картонку. Официант объяснял, показывая на себя, это печень, а это... Похлопал себя по ляжке, мол, филин кусок, а это... Прижал к бокам локти и замахал кистями рук, как крылышками. Печенно, печенно. Тогда время впервые после года, набитого до отвала заботами... Как найти работу, квартиру, устроить жизнь с маленьким ребенком? Толмач увидел, какая Изольда стала после родов красивая. Увидел это, когда они шли по гостиничному коридору, переоделись и хотели где-то поужинать в городе. Она шагала впереди и говорила что-то, и он будто впервые видел ее волосы. Вырез платья, как качаются бедра, ее поступ на каблуках. Она говорила что-то, оборачиваясь в полумраке узкого прохода, и лампы в потоке меняли ее лицо через каждые несколько шагов. То привычный, совершенно домашний профиль, то чужой, незнакомый, который хотел трогать пальцами, целовать. Они ужинали тогда в Ульпия над самым форумом Трояна. Сидели на открытой террасе. На столиках горели пузатые свечи в стеклянных стаканчиках. Уже стемнело. Глубоко внизу, метров 8 или 10, там время измеряется метрами, лежал древний Рим. Вернее, его обломки, каждая руина была освещена. Колонны валялись, будто обглоданные мозговые кости. В ожидании заказного «Кари де Агнелло» они пили вино и читали друг другу путеводитель, пытаясь понять, где что было за 2000 лет до них, но разобраться во всех этих форумах Воспасиана, Августа, Цезаря, Нервы, переходящих один на другой, было совершенно невозможно. Да еще оказалось, что большую часть этих форумов закопали обратно при Муссолини. Толмач смотрел на Изольду, и тогда при свете свечи впервые обратил внимание на то, что у нее шевелится кончик носа, когда она разговаривает или ест. Раньше почему-то не видел этого. Они пытались найти в путеводителе что-нибудь про название ресторана, кем была эта Ульпия, богиней, женщиной, городом. Но в книжке ничего про нее не было. Откуда-то снизу донеслись крики кошек, которые отмечали кошачью свадьбу. Невидимку в огромном котловане, потихоньку зараставшем. И не верилось, что именно здесь когда-то выставили для всеобщего обозрения обрубленные кисти рук Цицерона, прибили к ораторской трибуне. Было какое-то несоответствие между теми прибитыми руками и вот этой огромной ямой перед нами, пустой, кошачьей, зарастающей травкой, муравкой. Изольда сняла босоножки и положила под столом свои ноги толмачу на колени. Он гладил под скатерть ее пальцы и слушал, как она читала про колонну Трояна, на которой почему-то стоял Петр, освещенный прожектором. Казалось, что идет снег, потому что к ночи на улице Рима высыпали, как из распоротой подушки, ворох и каких-то ночных бабочек, и они вспыхивали на свете фонарей, окон, фар, прожекторов. Мотыльки кружились вокруг, все норовили угодить в свечку. Изольда отгоняла их от огня книжкой. Они возвращались в гостиницу немного пьяные после кьянти и граппы, стояли и рассматривали барельефы на самой знаменитой в мире колонии. Вот римские разведчики возвращаются с отрубленными головами даков. Вот даки сдаются, и женщины с детьми покидают свои дома, а римляне вселяются со своим скотом. Здесь дак себя закалывает, чтобы не сдаваться римлянам. Там солдат целует руку Трояну. Еще выше дакские женщины факелами поджигают голых убитых римских солдат. Над ними головы римлян на копьях, на стенах дакских укреплений. Еще выше римляне рубят деревья. И на колах снова чьи-то головы, и так без конца, наверх по спирали. Символ движения, прогресса. На самом верху старый человек замер, боится пошевельнуться, потерять равновесие. Никак не может понять, как он здесь очутился на такой высоте. Главное не смотреть вниз, а то закружится голова. Весь город был в ночных бабочках, кружились у фонарей, валялись на мостовой мертвые, еще трепыхались. Мальчики поджигали их зажигалкой.